Глава вторая. Трансакционный анализ. Единица социального общения называется транзакцией. Если два или больше человек соберутся вместе, рано или поздно один из них заговорит или каким-то образом покажет, что замечает присутствие остальных. Это называется трансакционным стимулом. Другой человек что-нибудь скажет или сделает в ответ на стимул, и это называется трансакционной реакцией. Простой трансакционный анализ определяет, какое состояние «я» породило трансакционный стимул, а какое – трансакционную реакцию. Простейшими трансакциями являются такие, в которых и стимул, и реакция исходят от взрослых с прописной буквы. Например, хирург, видя по ходу операции, что сейчас ему понадобится скальпель, протягивает руку. Операционная сестра, верно расшифровав этот жест и точно рассчитав расстояние и мышечные усилия, вкладывает рукоятку скальпеля прямо в ладонь хирурга. Чуть сложнее транзакция «ребенок» с прописной буквы, «родитель» с прописной буквы. Больной ребенок просит воды, и заботливая мать приносит ее. Обе эти транзакции являются дополняющими, то есть реакция на стимул правильная, ожидаемая и вытекает из нормальных человеческих взаимоотношений. Первая транзакция, которая классифицируется как дополняющая транзакция типа 1, представлена на рисунке 2А. Вторая дополняющая транзакция типа 2 показана на рисунке 2Б. Очевидно, однако, что транзакции связываются в цепочке таким образом, что каждая реакция, в свою очередь, становится стимулом. Первое правило коммуникации таково. Коммуникация будет осуществляться беспрепятственно, пока транзакции остаются дополняющими. Следствие этого правила. Пока транзакции остаются дополняющими, коммуникация, в принципе, может продолжаться неограниченно долго. Это правило не зависит от природы или содержания транзакции. Оно основано исключительно на направлении действий. Пока транзакции остаются дополняющими, неважно, о чем говорят двое людей, ворчат по-стариковски «родитель» с прописной буквы, «родитель» с прописной буквы, решают проблему «взрослый» с прописной буквы, «взрослый» с прописной буквы или играют друг с другом «ребенок» с прописной буквы, «ребенок» с прописной буквы или «родитель» с прописной буквы, «ребенок» с прописной буквы.